С виду он напоминал раковину речного моллюска, как по форме, так и по размерам. Не более 15 сантиметров в длину, около 7 в ширину и около 3 в высоту. «Подарок. Водки нет. Чистая вода. Бросай в кружку. Покраснеет, можно пить. Черный пить нельзя. Моллюск не справился». Слово «моллюск» он извлек прямо у меня из головы. Я понял, что артефакт мог очищать воду. Насколько хорошо он это делает, вот в чем вопрос. Впрочем, не думаю, что мой мутант сильно ошибался насчет полезных свойств этого камушка. Тем более, что мой собственный запас воды был уже на исходе. Еще день-другой будет туговато. Способ проверки нашелся быстро. Избегая резких движений, я разобрал поклажу и вынул котелок, который по понятным причинам так и не использовал в ходе последнего рейда. Выцедил из медузы весь остаток воды. Риска в этом особого я не видел, поскольку артефакт был как будто омыт с мылом и протерт полиролью. Казалось, грязь не пристает к нему в принципе. Эксперимент носил чисто демонстрационный характер, так как вода уже была безопасна, и хотелось проверить, какие изменения во вкусе и качестве жидкости могут произойти. Сами понимаете, что имеющуюся во фляге теплую пропавшую пластиком и резиной влагу живительной уже никак назвать нельзя. Хотя это и было авантюрой. Много эмпирическим путем не определишь, так хоть хуже не станет. Воды набралось где-то грамм 300. Я бросил в котелок моллюска. Все получилось так, как и сказал охотник. Артефакт стал медленно наливаться красным светом, а котелок ощутимо похолодел. В какой-то момент мне стало трудно его удерживать, холод стал просто обжигающим, но вода не замерзала. Наконец моллюск вспыхнул ярко-красным светом, а спустя доли мгновения снова стал пурпурно-розовым. Котелок стало можно взять в руки лишь минут через 10. Я попробовал холодную, до зубовной ломоты воду. Вода очистилась, это было вне всяких сомнений. Она стала похожа на родниковую, приобретя характерный сладковатый привкус. Когда-то давно я случайно столкнулся на улице родного города с бывшей одноклассницей, двинутой на всем индийском, но, может быть, кроме тамошних фильмов. Она долго маялась дурью, пока не уехала в эту самую Индию. Там серьезно увлеклась йогой и по возвращении на родину стала зарабатывать буквально бешеные деньги, обучая всяких состоятельных тетенек настоящей индийской гимнастике. Она-то и поведала мне о том, как происходит ежегодное омовение в священной для индусов реке Ганг, и раскрыла секрет, почему индусы не перемерли от всяческих инфекций, плескаясь в довольно мутной и грязной воде и утоляя жажду безо всякого опасения. Вода священной реки берет свое начало высоко в горах, где на поверхность выходят залежи серебра. Добывать его в промышленных масштабах невыгодно, поэтому лежит оно себе и лежит. А водичка в реке становится серебряной, кроме того, жутко холодной, и убивает всякую заразу, что в ней заводится. Но, естественно, везет не всем. Иностранцев просят не испытывать судьбу. Этот-то феномен холода, возможно, и помогал очищать воду. Холод, как и серебро, природный антисептик. Артефакт каким-то образом умел имитировать эти или схожие по воздействию на вещество качества природных явлений. Влив воду обратно во флягу, я упрятал артефакт в футляр и убрал ценное приобретение в РД. Нужно было подарить кровохлебу нечто в ответ, но вот что? Согласно памятке, они совершенно спокойно относятся к радиации, и чистая вода им ни к чему. Я расстегнул комбез и отцепил с шеи анх. Этот оберег был двойным, и подаривший мне его таджикский парень сказал, что если разделить его с другом, то защитные свойства будут во 100 крат сильнее. Повернув кругляш против часовой стрелки, я разделил его на 2 более тонких диска. Один снова повесил на цепочку, а другой нанизал на проволоку и, смерив на глаз массивную шею охотника, сделал некое подобие моего амулета. Потом на вытянутых руках протянул мутанту. Слегка помедлив, кровохлеб наклонился вперед так, что я смог надеть медальон ему на шею. Тот сразу затерялся в ворохе щупалец. Сознание царапнул целый букет мыслей и ощущений, отражавших гамму чувств. От недоумения до глубокого потрясения и благодарности. Чтобы прокомментировать акт обмена и своеобразного братания, я сказал, приложив ладонь правой руки к сердцу. «Охотник и 39-й теперь братья, «Я всегда прикрою, если позовешь». Мутант согласно наклонил голову, зеркально повторил мой жест и прорычал. «Братья, враг умрет. Все враги семьи умрут. 39-й будет жить. Братья!» Его глаза сверкнули желтым огнем, и он издал низкий вибрирующий рык, от которого у меня ощетинились волосы на загривке. Потом мутант встал и, чуть сутулившись, пошел к лестнице, ведущей вниз. Обернувшись, сказал, прощаясь. «Время большой охоты. Время уходить. 39-й должен остаться. Ночь опасна. Еще будет много охоты для семьи. Потом. Сейчас иду один. Ты отдыхай. Безопасно. База. Дом. Никто не потревожит. Страх». Кровохлёб простоял в воздухе совершенно беззвучно. Мыслеобразы, транслируемые мутантом вместе со словами, были расплывчаты. Многое вообще казалось просто радужным пятном, при взгляде на которое жутко ломило в висках. Тряхнув головой, я заставил себя сосредоточиться, не думать о случившемся слишком упорно. Ломота отступила, в глазах прояснилось, и мысли перестали налетать одна на другую, создавая в голове сумбур. Я переместился таким образом, чтобы видеть часть пейзажа сквозь узкое окно башни и лестничный пролет. Произошедшее было слишком необычным, чтобы быстро дать ему полновесно обоснованное объяснение. Мало того, что мутант мог связно излагать свои мысли, он еще и осознанно помогал мне воевать, допустил в свое жилище. Хотя что тут удивительного, я же находился в одном из самых странных мест на планете. Так или иначе, я жив и приобрел сильного союзника. Теперь следовало определиться с общей обстановкой. Как оказалось, я вышел точно в районе военных складов, большая часть которых находилась под контролем группировки Вильна-Сич. Точно неизвестно, как этому клану удалось захватить столь лакомый кусок зоны отчуждения, но именно запасы советской армии позволили Сичи занять весомое положение в структуре взаимоотношений местного сообщества. Исходя из имеющейся у меня информации, можно было лишь подтвердить всеобщее убеждение о поддержке, оказываемой властями Украины, что автоматически означало опеку и прямое вмешательство в управление группировкой со стороны спецслужб и, вероятно, также западных разведорганов. Этим и объяснялась безмерная терпимость со стороны военного командования особого района Чернобыль к старателям именно этой группировки. Как, впрочем, и его командование странное желание взять под контроль инфраструктуру военных складов. Такой маневр, несомненно, позволил бы рассечь коммуникации артерий снабжения других группировок, саботировать поставки оружия и припасов и в конечном итоге ослабить и уничтожить клан Альфа и наемников. Объяснение пассивности со стороны военного командования было только одно. Собственных сил на полномасштабную войсковую операцию просто не было, да и откуда им взяться, если западные друзья постоянно ослабляли вооруженные силы страны, делали все для сокращения численности личного состава и урезания парка техники, мотивируя это тем, что главной задачей для обновленных ВС Украины станут миротворческие операции в составе сил НАТО, поэтому в армии вообще большой нужды нет. И зачем Украине новая техника, если достаточно, например, американской, хоть и морально устаревшей? Ее доставляют прямо на место проведения операции. Паркетная, слабопригодная для современной войны амеровская техника стоила дорого, существенно снижая при этом боеспособность действующих подразделений. Я лично был свидетелем того, как в одной балканской стране американскому страйкеру оторвало переднее правое колесо обычной советской противопехотной ведьмой. После этого случая амеровские миротворцы предпочитали не высовываться из расположений и упросили российских десантников одолжить им пару наших БТР с экипажами. Впоследствии американцы заменили колесную технику на более неприхотливые и надежные гусеничные М113А3. Но из-за необходимости усиления брони амеровский броневик жрал много горючки. Кроме того, машина слабо держала кумулятивные выстрелы из РПГ-7, даже в область лобового броневого скоса. Хорошего мало, учитывая, что большинство мин и гранат были советскими. Но в зоне пока еще летала и ездила только старая советская техника, что спасло немало солдатских жизней и доставляло старателям море беспокойства. Однако затруднения, вызываемые местными условиями, как это ни странно, уравновесили изначальное проигрышное положение старательских группировок. Армейцы были вынуждены отказаться как от артударов, так и от любых масштабных операций с использованием бронетехники. Точечные десантные операции были основным средством влияния военных на внутреннюю оперативную обстановку зоны. Вояки поступили весьма разумно, перегородив дороги блокпостами и постоянно совершенствуя средства защиты для своих рейдеров. В открытом бою такой боец стоил десятка вооруженных, чем попало, старателей. Однако сюда десант высадить так просто не удастся. Вертушку или собьют на подлете, или организуют десантникам теплую встречу. Даже Сич остерегается открыто говорить о своих связях с военными, рискуя в противном случае навлечь на себя месть со стороны старательских кланов. Те непременно объединятся, хотя бы на время, чтобы уничтожить антагониста, резонно смекнув, что если не сделают этого, старательской вольнице быстро придет конец. Сон был глубоким и коротким. Остальное время я провел в дремотном состоянии, борясь с накатывающей мигренью. Охотник так и не вернулся. Я заставил себя поесть. Ради такого случая разогрел остатки тушенки. Горячая пища несколько улучшила самочувствие. Светало. Я вынул ПДА и включил сканер. Через полчаса у меня была карта оперативной обстановки в районе деревни и прилегающих к ней холмов и юго-западной конечности дороги, ведущей к радару. Местность была сложная. Холмы и глубокие овраги переходили в небольшое плоскогорье, что затрудняло распространение радиоволн. Плюс выброс все сильнее давал о себе знать, как спонтанными всплесками радиопомех, так и приступами дурноты и жесточайшей мигренью, проходившей так же внезапно, как и начинавшейся. Если в течение суток мне не удастся выработать план маршрута к ржавому лесу, то придется оставаться здесь еще довольно продолжительное время. Длительность выброса, безотносительно к каким-либо срокам, может продолжаться и час, и два, или затянуться на сутки. Природа этого явления плохо изучена. Достоверно известно только, что человек его последствий пережить не может, подвергнувшись ментальному и радиационному воздействию. Все статичные аномалии меняют свое месторасположение, и неприятные сюрпризы ожидают путешественника там, где раньше можно было пройти свободно. Припасы подходили к концу, и пересидеть без ущерба для боеспособности можно было не более 7 суток. Судя по засечкам группового радиообмена, рейдеры Сичи и Альфы сворачивали свои операции в этом районе на время выброса. Лишь альфовцы оставляли 3 секрета в специально оборудованных ЗНП. Места точной дислокации последних я засечь не смог, но вряд ли они помешают мне пройти мимо себя. Сам я сидел в таких коробках во время учений. Снаружи хоть потоп, сиди и не чирикай, смотри в трубу. Обелиск отметился в эфире лишь однажды. Засечка совпала с небольшим строением метрах в 10 от дороги, ведущей на радар. Скорее всего, это была сторожка, которая находилась недалеко от аллеи голов, выставленных сектантами напротив рва, отделяющего их территорию от зон, контролируемых другими кланами. Еще один вклад в копилку. Братья или имели защиту от действия выброса, или каждый раз оставляли смертников, чтобы те до последнего контролировали обстановку и несли службу по охране аванпоста. Сич отдала приказ о возвращении своих рейдеров еще минут 10 тому назад. Однако с их базы на территории бывшего военного городка в центральной части складов был странный радиообмен с некой группой, находившейся недалеко от меня. Ответил явно командир. По открытому каналу я услышал уверенный властный голос. «Внимание авиагруппе! Бортовые номера 035-067-045. Говорит заместитель командира отряда «Альфа» майор Кашин. Вы приблизились к границам воздушного пространства «Альфы». Приказываю принять курс «Норд». В случае неподчинения будете сбиты имеющимися средствами ПВО». Интересно. Вояки пытаются высадить десант, а альфовец советует им развернуться и убираться обратно на базу. Лихо. Любопытно, что у них там есть? В ответ на мои мысли коротко рявкнула Зушка. а неплохо. По низколетящей цели данный агрегат даст отличный результат, если стрелок хороший. Послышался стрек от винтов. Одновременно на общей частоте прозвучал ответ вояк. Говорит полковник Серебров, командир авиагруппы особого района Чернобыль. Если не прекратите огонь, дам команду на подавление наземных огневых позиций. Сильное заявление. Но если у альфовцев есть зушки, то воякам придется кисло. Вертушка может, конечно, дать залп по одной установке, но если есть другие, а они есть. Не верю, что безликий майор Кашин дал команду единственной зенитке обнаружить себя стрельбой. Вертолеты будут просто сожжены. Видимо, и Летун это тоже понимал, но у него был приказ, а висеть на прицеле у нервных старателей полковник явно не хотел. Единственный вариант – изменить курс и пройти через территорию Сичи. Вот он, момент истины. Если сичевые пропустят вояк, то совсем уж засветятся. Об этом узнают все, и тогда новой войны не миновать. Шум винтов затих вдали. Военные отступили. Кто бы сечевыми не управлял, а суть ситуации он понял правильно. Да и группировка слабину на глазах у всех простыми извинениями уже не отделаешься. Пора было продвигаться к ржавому лесу. Спустившись вниз, я перехватил автомат, тихо дослав патрон. Обошел башню и взял курс на северо-запад. Дороги я избегал, учитывая характер боевых действий, обочины, скорее всего, усеяны минами. На помощь зверья рассчитывать не приходилось. Мутанты чуяли затаившуюся смерть и обходили мины и растяжки стороной. Редко какой-нибудь кабан или небольшая их стайка во время гона напорится. Но это скорее исключение, нежели правило. Путь я выбирал таким образом, чтобы не появляться на холмах, держаться в низине. Время от времени приходилось выползать на возвышенность и осматривать территорию минут по 10-15. Пока все было тихо, только два раза пришлось продвигаться по-пластунски. Одну низину облюбовала аномалия Искра, а в другой был целый лабиринт из воронок, огневок и еще одной неизвестной мне аномалии. Трава в этом месте пожелтела, но детектор молчал. Гайка тоже ситуацию не прояснила. Решил не рисковать и метров 40 прополз на брюхе, то и дело замирая. Я уже начал подниматься в полуприсед, когда левое плечо пронзила резкая боль. Спазм был настолько силен, что я просто рухнул в пожухлый кустарник. Это меня и спасло. В том месте, где была моя голова секунду назад, прошла тугая струя воздуха. А полмгновения спустя донесся звук выстрела. Снайпер. Судя по звуку и возмущению воздуха, стрелок пользовался чем-то импортным, снаряженным дорогими специальными боеприпасами. Выстрел был произведен приблизительно с 800-метровой дистанции, в той стороне начинались наемничьи угодья. Все правильно, рисковые ловцы удачи плевать хотели на выброс, и кто-то из них все же решил повесить мой скальп себе на поясной ремень. Борьба с таким стрелком – штука непростая. Шанс, что удастся его переиграть, появляется только тогда, когда стрелок один. Если все же сделано по правилам, то второй номер будет держать под наблюдением слепые для стрелка сектора и засечет любое движение мишеней. Гайки, такие бесполезные в борьбе с новыми аномалиями, дали мне возможность для единственной попытки ускользнуть. Осторожно я приладил на указательные средние пальцы правой руки простую резинку, какие вставляют в трусы и плавки. У меня в карманах разгрузки всегда полно всяких полезных мелочей. Моточки проволоки, тесемки, болтики, гайки разных размеров и так далее. Получилось некое подобие рогатки. Зарядив средних размеров гайку, я натянул импровизированную тетиву и стрельнул чуть правее моей лёжки. Сухостой правдоподобно колыхнулся, мгновение спустя щелкнула пуля, эхом отозвался звук выстрела. Купился. Зацелил другую точку, но двигаться еще рано, диагностика еще не завершена. Я вынул еще пару гаек и забросил их последовательно, с небольшим интервалом, отмечая липовый след все в том же направлении. Два выстрела прозвучали с характерным временным разрывом, и предположения об одиноком стрелке подтвердились. Воевать с этой братьей непросто. Снайперами становятся очень усидчивые и хитрющие ребята или злющие девки. Бой с ними – это как партия в шахматы с разрядником или мастером спорта. Полно всяких домашних заготовок, и шаг в сторону означает неминуемый смертельный мат. Снайпер мог просто играть со мной, заставляя раскрыться, обнаружить себя. Я решился на еще один фокус. Пустив подряд две гайки по кустам и посчитав время перезарядки, резко сместился под прикрытие холма. Выстрела в мою сторону не последовало. Это не означает, что стрелок зевнул движение. Вопрос в другом. Какое направление он зацелил, чтобы подловить меня на выходе из укрытия? Тогда я применил другую уловку, так называемую «дорожку». Нарвал ворох травы и, связав ее в полуметровую косичку, повязал на тонкую, но прочную капроновую нить. Добыл из РД пару маленьких алюминиевых скоб и воткнул их на склоне холма таким образом, чтобы один колышек был посередине, а другой метров пять не доставал до тыльного от меня края. Один конец веревки я привязал к поясу и зацепил за колье. Получилось некое подобие ременной передачи. Теперь косичка изображала мою голову, и если я поползу вперед, то пук травы будет двигаться в обратном направлении. Снайпер будет видеть только его и вынужден будет выбирать сектор для выстрела, исходя из конкретных деталей. Проверив ход обманки, я пополз. Снайпер молчал. Это тоже было ожидаемо. Стрелок был опытный и не хотел зазря жечь патроны. Спокойно зацелив определенную точку, он ждал, когда мишень выйдет в зону гарантированного поражения, откроется полностью. Вопрос только в том, повелся ли он на обманку или по-прежнему держит мой сектор оврага как основной.